что потом случилось. «Не дури, парень, ты ведь поляк!» «Не совсем», — ответил Рэп. «На самом деле я патагонец. Север». На него смотрели два юных хулигана. В их черных глазах светилось затаенное недоверие. Затем тот, что пониже, сказал. «Чего тебе здесь надо? Считаешь себя умнее всех? Будешь выпендриваться, мы тебя быстро на место поставим. Попадешь в переделку. Так ты поляк или нет?» «В данный момент поляк», — уступил Рэп. Он повернулся к юному, ему было тогда 14 лет. Эрни, который сидел на одной ступеньке с Рэбом, он снова посмотрел прямо в лицо молодым людям и одарил их дружеской улыбкой. «Сейчас я истинный поляк», — добавил он. «Нам не по нраву парни, которые нас дурачат», — сказал тот, что помоложе. «Тут один тип морочил нам голову, но попал в аварию. И к тому же мы не любим поляков. Ты продавец газет, да?» «Я 100% поляк, продавец газет», — ответил Рэб с обворожительной любезностью. «Ну тогда выкладывай доллар, если хочешь шкуру сберечь, чтобы другие тебя не доставали. Будешь платить нам доллар каждый день, а по воскресеньям доллар 20 центов. Воскресные выпуски ведь стоят дороже. Значит, вы выручаете больше. Ты нам платишь, и ты под нашей защитой. Больше никто к тебе не пристанет. Не платишь — попадешь в беду, понимаешь? Ты должен платить по доллару ежедневно, доллар 20 центов в воскресенье. Сечешь? Такую простую вещь может понять даже поляк». «Кажется, начинаю понимать», — сказал Рэп, — «хоть я и поляк. Значит, я должен платить вам $6 в неделю плюс доллар 20 центов», — он говорил медленно, словно размышляя. «Его выходит $7 и 20 центов. Наконец-то до меня дошло». Оба парня ухмыльнулись. «Точно, дошло, оказывается, этот малый для поляка не так уж и глуп. Правильно все посчитал, $7.20. Он заплатит, его не тронут. Другие не станут к нему привязываться. Он будет под их защитой и станет совсем тихим, отличным поляком». «Это мне тоже очень понравилось бы», — сказал Рэб. «Мне всегда страшно хотелось быть совсем тихим, примерным поляком. Но вот загвоздка». «Какая загвоздка?» — спросили они в один голос. «Я вас не боюсь», — сказал он насмешливо. «Ни капельки. Хотя вас двое, даже если вы захотите меня припугнуть, я все равно вас не испугаюсь. Тут нет моей вины». «Может, это потому, что вас всего двое? Вот если бы было трое, тогда да, я бы, наверное, испугался. Но двоих нет». В руке одного из двух парней сверкнул нож. Рэп разочарованно покачал головой. «Да брось! Даже этой штуки я не боюсь. Но я стараюсь испугаться. Без шуток, я стараюсь». Он молниеносно выбросил вперед свою длинную худую руку. Пальцы его цепко ухватились за запястье руки с ножом, потянули ее на себя, приблизили к телу острое лезвие. Еще один рывок, и лезвие сантиметров на два вошло в ее грудь. Черты его лица ничуть не исказились, а светлые глаза сохраняли свое задумчивое выражение, не обращая внимания на нож, торчащий в груди. Он сказал: «Даже сейчас я вас не боюсь. Будь вас трое, все, вероятно, изменилось бы». Он оттолкнул от себя руку хулигана. лезвие вышло из груди,